кто приходит и заводит эти часы, словно наших дней возводит солнце на весы. Дней до разлуки, как мы жили, не ценили каждый светлый час. Мы с тобою позабыли все, что выше нас. Там, во вселенной, знаю, сердце разорвать. Душой расстаться, жить без тебя. Ты боль моя, любовь моя, я все тебе отдам, любовь моя, всю себя. Океаны расплескаться будут, любя. Это как с душой расстаться, жить без тебя. Любовь моя, и над тобой стану солнцем я для тебя. Утром темным, днем холодным, тихо пойду, отведу лучом покорным от тебя беду. Солнцем для других на твоем плече оставлю след своей руки, свет всей вселенной. Знаю, сердце разорваться может, любя. Это как с душой расстаться, жить без. Ты боль моя, любовь моя, я все тебе отдам, любовь моя, всю себя. Океаны расплескаться будут, любя. Это как с душой расстаться, жить без тебя. Ты боль моя, любовь моя, заводит эти часы.